Как прекрасна земля! Как прекрасна земля! Я держу на ладонях леса и поля, реки, горы, моря. Как прекрасна земля! Полной грудью вдохнуть, в красоте утонуть, забывая себя. Как прекрасна земля!